«Взгляните», — сказала Алия. «Они смотрят друг на друга». «Дети в этом возрасте еще не могут сфокусировать взгляд», — возразила Хара. «Я могла», — заметила Алия. Пол почувствовал, как он освобождается от бесконечного потока сознания. Он снова у своей стены, опирается на нее. Айдаха осторожно потряс его за плечо. «Милорд, пусть моего сына назовут Лито в честь его деда», — сказал Пол, выпрямляясь. «Во время обряда называния, — сказала Хара, — я буду стоять рядом с тобой, как подруга матери, и дам это имя. А дочь пусть назовут Ганимой». «Узул», — возразила Хара. «Это имя с дурным предзнаменованием». «Я спас твою жизнь, моя дочь Ганима, пролитая вода», — сказал Пол и услышал шум. Это выносили тело Чани. Началось пение водного обряда. «Сейчас я должна уйти, чтобы в последний раз постоять рядом с подругой», — сказала Хара. «Ее вода принадлежит племени». «Ее вода принадлежит племени», — пробормотал Пол. Он слышал, как вышла Хара. Ощупью, найдя рукав Айдахо, Пол произнес. «Отведи меня в мою комнату, Данкан». В своей комнате он мягко высвободился. Время побыть одному. Но прежде чем Айдахо ушел, послышался шум у двери. «Хозяин!» — позвал от двери Биджаз. «Данкан!» — сказал Пол. «Пусть он сделает два шага вперед. Убей его, если он подойдет ближе». «Это Данкан?» — спросил Биджаз. «Это действительно Данкан Айдахо?» «Да», — сказал Айдахо. «Я все помню». «Значит, план Скайтейла удался». «Скайтейл мертв», — сказал Пол. «Но я нет. И план тоже нет. Клянусь баком, в котором я вырос». «Значит, это возможно. Нужен только правильный спусковой крючок». «Спусковой крючок?» — переспросил Пол. «Принуждение убить вас», — с гневом в голосе сказал Айдахо. «Вот мое заключение ментата. Они обнаружили, что я думаю о вас как о сыне, которого у меня никогда не было. Кхола не может убить вас. Подлинный дух Данкана Айдахо возьмет в нем верх. Но план мог не удастся. Скажи мне, карлик, если бы я убил его, что тогда?» «О, тогда мы заключили бы сделку с сестрой, чтобы спасти брата. Ну, а теперь договориться проще». Пол с горечью вздохнул. Он слышал, как траурная процессия движется по коридору к последней комнате, где стоит перегонный куб. «Еще не поздно, милорд», — сказал Биджаз. «Хотите вернуть свою любовь? Мы восстановим ее для вас. Пусть Кхола, да. Но теперь мы можем провести полное восстановление. Нужно только позвать слуг и подготовить криогенный бак, чтобы сохранить тело вашей возлюбленной». «На этот раз еще труднее», — подумал Пол. «Я уже истратил силы в борьбе с искушением Тлейлаксу. И вот все сначала. Снова ощутить присутствие Чани. Пусть он замолчит». Пол обратился к Айдахо на боевом языке Атрейдисов и сразу же услышал, как тот двинулся к карлику. «Хозяин!» — пискнул Биджаз. «Если любишь меня», — сказал Пол на том же боевом языке, — «помоги мне. Убей его, прежде чем я сдамся». «Но...» — закричал Биджаз. Его вопль внезапно оборвался хрипом. «Я оказал ему любезность», — проговорил Айдахо. Пол наклонил голову, прислушиваясь. Плакальщиц больше не было слышно. Он подумал о древнем обряде свободных, который сейчас совершается в глубинах Сьетча, там, где племя получает воду. «Выбора не было», — сказал Пол. «Ты понимаешь это, Данкан?» «Понимаю. Есть вещи, перенести которые нельзя. Я вмешался во все возможные будущие, которые мог создать. Но, в конце концов, будущее создало меня». «Милорд, существуют во Вселенной вопросы, на которые нет ответов». «Ничего. Ничего нельзя было сделать». И говоря это, Пол чувствовал, как разрывается его связь с видением. Мозг его закрылся, ошеломленный бесконечными возможностями. Последнее его видение было как ветер, который дует везде.